РНБ. Освободить ведьму. Глава первая. Начиная с сегодняшнего дня, я наследный принц. Чэнг Ян почувствовал, что кто-то звал его. «Ваше высочество, прошу, проснитесь!» Он отвернулся, но голоса, которые он слышал, не исчезли. По сути, они, наоборот, стали даже громче. Затем он почувствовал, что кто-то осторожно дергал его за рукав. «Ваше высочество, мой принц!» Чэнг Ян резко открыл глаза. Хорошо знакомая ему обстановка исчезла, рабочего стола нигде не было. И привычные перегородки сплошь усеяны почтовыми адресами. Все пропало. Их заменил странный пейзаж, круглая общественная площадь, которая со всех сторон была окружена маленькими кирпичными домиками, и виселица, которая была установлена в самом центре площади. Теперь это все предстало у него перед глазами. Сам он сидел на столе по другую сторону от виселицы. Вместо удобного крутящегося офисного кресла он сидел на холодном железном стуле. Рядом с ним сидела толпа и внимательно наблюдала за ним. Некоторые из них были одеты как средневековые правители и леди из тех западных кинофильмов и пытались подавить вызывающиеся наружу смешки. «Какого черта? Не я ли всего лишь торопился закончить те чертежи механизма в срок?» Чэнг Ян был на грани, раз уж речь зашла о нем. 3 дня подряд он работал допоздна, так что морально и физически он был на пределе. Он смутно припомнил, что ритм сердца стал неровным, и ему просто захотелось прилечь на стол и сделать перерыв. «Ваше высочество, прошу, огласите ваш приговор!» Говорящий и был тем, кто тихонько дергал его за рукав. Лицо выдавало в нем человека 50 или 60 лет. На нем была белая мантия, так что сперва он напоминал Гэндальфа из «Властелин колец». «Это мне снится?» — подумал Чэнг Ян, облизнув сухие губы. «Приговор? Какой приговор?» Едва он оглянулся вокруг, как все прояснилось. Окружающие его люди смотрели по направлению к центру площади, на виселицу. Также на рыночной площади было много и горожан, которые размахивали кулаками, крича и даже кидая запасенные камни в сторону виселицы и стоящего на ней приговоренного. Столь старинные инструменты умерщвления Чэнг Яну приходилось видеть лишь в кино. Виселица состояла из 2 столбов, возвышающихся на 4 метра. Перекладины, протянувшиеся между 2 столбов с толстой желтой конопляной веревкой, привязанной посередине. Конец веревки был привязан к виселице, а другой был обвит петлей вокруг шеи приговоренного. Чэнг Ян обнаружил, что в этом причудливом сне он видит все четко. Обычно ему приходилось надевать очки, чтобы разглядеть слова на экране компьютера, а тут он смог рассмотреть каждую деталь виселицы, находившейся в 50 метрах от него. Без них голова стоявшего на самом верху виселицы приговоренного была скрыта под капюшоном, а руки были связаны за спиной. На нем была грязная серая одежда, но не просто не спадающая с сухого тела лохмотья. Казалось, что обнаженные лодыжки можно обхватить рукой. Чэнг Ян решил, что приговоренная женщина. У нее была едва выступающая грудь, и стояла она дрожа на порывистом ветру. При этом она старалась держаться прямо, чтобы встретить свою участь и твердо стоя на ногах. «Ну, хорошо», — подумал про себя Чэнг Ян. «Конечно же, преступление совершила эта женщина, сумев тем самым возмутить столько людей с неистовой яростью и неприязнью ожидающих ее повешения». На Чэнг Яна нахлынули воспоминания, как если бы их внезапно включили, и он понял, в чем тут проблема. Ответ на свой вопрос не заставил себя долго ждать. Она была ведьмой. Считали, что она впала в искушение дьявола, и полагали, что она была воплощением зла. «Ваше высочество!» — осторожно обратился двойник Гэндальфа. Чэнг Ян вздохнул на старого человека. Однако всплывшие воспоминания заверили его, что старого человека звали не Гэндальф. его настоящее имя Баров, и был он заместителем министра финансов, посланным отцом Роланда помогать в управлении землей. Личность Чэнг Яна совпадала с личностью Роланда, четвертого принца королевства Грейкасл. Он был послан сюда править этой землей. Жители приграничного городка поймали ведьму, немедля передавая ее в руки местных властей для допроса. Допроса нет, ее тут же приговорили к смерти без права защитить себя. Надзор за наказанными ведьмами обычно вели местные землевладельцы или епископы. Но с тех пор, как он принял на себя контроль над этой землей, принимать решения в таких делах стало его обязанностью. Один за одним память отвечала на его вопросы. Не было нужды формировать и мысленно проговаривать их слова, словно он и всегда задавал себе. На мгновение он смутился определенно. Ни в одном сне не могло быть столько деталей. Что же, подумал Чэнг Ян, возможно? Возможно ли то, что это было вовсе не сон? Действительно ли я совершил путешествие во времени, очутился в мрачный период средневековой Европы и стал Роландом? Из жалкого механика и носа, не показывающего из стопки бумаг, великого четвертого принца. За одну ночь? Этот клочок земли, выглядевший бедно и отстало, находился во владениях королевства Грейкасл, название которого он прежде никогда не встречал в книгах по истории. «Ну что же», — сказал про себя Чэнг Ян, — «и как же я желаю разрешить эту проблему?» Чэнг Ян решил, что он проверит, как такая антинаучная вещь, как путешествие в пространстве и времени, возможно, позже. Разыгранная перед ним комедием, вот что сперва нужно было решить. Принять во внимание обвинения в бедствиях и несчастьях, которые выпали на долю этих самых ведьм, было делом несведущих варваров. Он не мог совершить подобное безрассудство, как повешение другого человека с целью удовлетворения наблюдающей толпы. Он выхватил официальные бумаги, которые держал Баров, швырнул их на землю и медленно сказал: «Я чувствую себя уставшим. Суд состоится в другой день. Присяжные распущены, а теперь разгоните зевак». Чэнг Ян знал, что он не сможет рисковать, не обдумав. Он тщательно копался в своих воспоминаниях, изображая поведение истинного принца. Ему пришлось подражать фантомному принцу, его неискреннему поведению. Правильно, принц четвертый сам по себе был странным, имел прескверный характер и делал то, что ему вздумается, не заботясь о последствиях. Так или иначе, размышлял Чэнг Ян, могли ли они ожидать, что безудержный 20-летний парень будет вести себя подобающе? Члены знатных семей, сидевшие рядом с ним, сохранили спокойствие при неожиданном заявлении, кроме высокого мужчины в доспехах, который встал и возмутился. «Ваше высочество, это не шутки. Всем известно, ведьм нужно убивать немедленно, пока их распознали. Или другие ведьмы, возможно, попытаются освободить ее. Вы хотите вынудить церковь участвовать в этом, когда они услышат, что мы позволили ведьме жить? В этом случае у нас нет выбора». «Картер, этот бравый человек, был рыцарем-командором». Чэнг нахмурился и спросил: «Почему? Вы напуганы?» В его голосе была слышна явная насмешка, но на этом дело не закончилось. Человек с рукой толще, чем лодыжка, так называемой ведьмы, на самом деле боялся, что на тюрьму совершат налет женщины. Были ли ведьмы в действительности посланниками самого дьявола? Не было бы это лучше, поймать больше ведьмы, нежели посадить одну? Больше тот не издал ни звука. Чэнг Ян махнул рукой, подзывая своих телохранителей, и встал. Картер засомневался на мгновение, а после стих и примкнул к толпе, идущей рядом с принцем. Остальная знать поднялась и выразила почтение принцу, но Чэнг Ян разглядел неприкрытое пренебрежение стоящих в толпе. Возвращаясь в главную башню замка, который находился на юге приграничного поселения, он отпустил встревоженного министра Барова за дверью в свои покои, позволив тем самым ему остаться одному и вздохнуть с облегчением. Человек, который потратил 90% своего времени, ведя дела через компьютер, встречает каждого так, словно он только что прибыл в зону комфорта. Чингьян нашел путь к своей спальне благодаря своим новым воспоминаниям. Присел на кровать и по-настоящему расслабился, едва подавляя резкие удары сердца. Сейчас самое главное — это прояснить ситуацию. Почему принц, который не мог остаться в Уимблдон-Сити, столице королевства, был отправлен в эту пустынную землю? Непредвиденный ответ, к которому он пришел, изумил его. Роланд Уимблдон в действительности был отправлен сюда, чтобы сражаться за право стать королем. Все исходило от чудного обращения короля Уимблдона III королевства Грейкасл к своим детям. «Хочешь унаследовать королевство? Первенец королевской семьи не будет вынужден становиться королем. Лишь тот, кто покажет себя как самого выдающегося правителя, унаследует все земли. Он отдал в распоряжение 5 своим детям разные земли. Спустя 5 лет он решил, кто же станет его преемником, основываясь на уровне опыта, который они показали, управляя соответствующими землями. Пока он решал, кому следует унаследовать престол и привести королевство к меритократии, предоставив разные возможности каждому, независимо от пола, что звучало как то же самое, что и концепции просвещения. Настоящая проблема заключалась в нынешнем осуществлении сказанных идей. Была ли хоть какая-нибудь гарантия, что все 5 детей получили одинаковые условия для начала? Это не стратегическая игра. К его сведению, второй сын получил земли лучше, чем этот приграничный город. Фактически, когда он подумал о этом, ему показалось, что нет среди тех 5 земель, которые они получили, хуже, чем этот городок. Его начальные условия оказались попросту самыми худшими. Вдобавок, Чэнг-Яну было явственно, как ему оценить уровень управления, населением, военной силой, экономическим положением. Уимблдон III не дал никаких указаний, и тем более не наложил никаких запретов на способы достижения цели в этом состязании. В случае, если кто-то тайно убьет других наследников, что он будет делать? Будет ли королева стоять с ним рядом и наблюдать, как ее дети убивают друг друга? Минуточку. Он осторожно привлек следующие воспоминания. Ну что же, снова плохие вести. Королева умерла 5 лет назад. Чэнг-Ян вздохнул. Очевидно, что попал он в варварский и темный феодальный период. Да, тех же самых бесцельных убийств ведьм, казалось бы, достаточно, чтобы дать пару советов. Также Чэнг-Ян думал о том, почему же он захочет стать королем. Без интереса и намека на удобство современной цивилизации ему придется жить так же, как и коренному населению. На потеху сжигать ведьм, обитать в городе, где каждый сбрасывает отходы там, где захочет, и в конце концов умирать от черной смерти. Чэнг-Ян, уже будучи принцем, мог рассматривать как высокое начальство. Даже если он не стал королем, он все же оставался человеком королевских кровей и был посвящен в рыцари. Поскольку ему удалось остаться в живых, он считался правителем королевства. Чэнг-Ян прервал свои размышления и подошел к трюмо. У человека, которого он видел в зеркале, были серые волосы, что являлось отличительным знаком королевской семьи. Его лицо было слегка бледноватым, с правильными чертами. Он, казалось, был совершенно лишен индивидуальности. Ему, по-видимому, не доставало физических нагрузок, как вина и женщины. Последним он представлял собой последним он предавался с особой чистотой. У него было множество любовниц в столице, но требовалось больше участников, к чему он никого не принуждал. Что касается причины его собственного переезда, Чэнг Ян полагал, что благодаря жестокому убеждению компании двигаться к прогрессу, его босс распорядился дать ему сверхурочные, которые в действительности привели к трагедии, его внезапной смерти. Жертвы случаев, как этот, были обычными шифраторами, техническими инженерами и программистами. В самом конце, что бы то ни было, я получил что-то наподобие второго шанса. Мне право не следует не слишком жаловаться. В ближайшие дни я, возможно, буду способен потихоньку совершенствовать эту жизнь. Но моя первостепенная задача — это сыграть уверенного четвертого принца так, что другие люди не найдут ничего неладного в моем поведении и посчитают, что я одержим самим дьяволом, ведущим меня на сожжение. Разговаривал сам с собой Чэнг Ян. Итак, ради лучшей жизни. Чэнг Ян глубоко вздохнул, уставившись в зеркало, и прошептал: «С этого момента я Роланд». Глава вторая. Ведьма по имени Анна. Часть первая. Роланд заперся в своей комнате на некоторое время, чтобы рассмотреть свои воспоминания об этом новом мире. Например, ужин ему должны доставить слуги. Роланд подавил свой страх перед незнакомой обстановкой. У него появилось сильное желание жить. Ему было ясно, что для того, чтобы слиться с обстановкой и не подозреваться окружающими, нужно получить как можно больше информации. Роланд мог сказать, что у четвертого принца, кроме как дурачиться и с некоторыми другими сыновьями дворян, никаких других дел в мозгу не было. Снова и снова Роланд безуспешно пытался вспомнить какую-либо ценную информацию, такую как знание об аристократии, политической ситуации в своей стране или дипломатической ситуации с соседями. Что касается здравого смысла, как, например, название городов или годов важных событий, они совершенно отличались от истории Европы, что он знал. Казалось, что, основываясь на его воспоминаниях, старый Роланд не имел абсолютно никаких шансов получить трон. Возможно, король Грейкасла был в курсе этого, поэтому принц был брошен в адское место. Даже если бы он устроил беспорядок в этом городке пограничный, это не привело бы к большому ущербу для королевства. Следующими воспоминаниями Роланда были его братья и сестры. Посмотрев их, он был не уверен, плакать ему или смеяться. Старший брат Роланда, первый принц, обладал военной мощью выше среднего. Второй брат был ужасно коварным и ненадежным. Его третья сестра боялась смерти, и его младшая сестра была прекрасной. Это были впечатления бывшего четвертого принца о его братьях и сестрах. Роланд почувствовал себя немного неловко. После более 10 лет жизни знания старого Роланда можно выразить в нескольких словах. Какими силами они обладали? Кто их прямые подчиненные? Насколько они опытны? Какие у них были планы и так далее? Он вообще ничего не знал. Четвертый принц пришел в этот городок всего 3 месяца назад, но дворянство уже перестало скрывать свое презрение к нему. Было очевидно, что четвертый принц не должен был быть лидером. К счастью, когда король оставил Роланда на этой территории, он послал 2 своих наиболее способных подчиненных оказать помощь, так что горожане не пострадали бы при неумелом управлении старого Роланда. После того, как Роланд проснулся следующим утром, одна из горничных Тайер неоднократно напоминала, что помощник министра хотел его увидеть. Когда казалось, что откладывать встречу больше нельзя, Роланд действовал в соответствии с его прошлыми воспоминаниями и шлепнул служанку по заднице, прежде чем отправить ее за барвом, который ждал в гостиной. Видя, как Тайр торопливо уходит из комнаты, Роланд вдруг осознал, что поскольку он перевоплотился, он не должен иметь систему или что-то подобное. Но, по крайней мере, во многих сказках это была обычная история. Но появление системы никогда не было. Уверен, что все, что Роланд прочитал в этих романах, вымысел. В гостиной Баров уже беспокоился от ожидания. В этот момент, когда Роланд вышел, он спросил: «Ваше высочество, почему вы вчера не приказали ее казнить?» «Днем раньше, днем позже, какая разница?» — сказал Роланд и хлопнул в ладоши, давая слугам знать, чтобы принесли ему завтрак. «Садитесь, Баров». Основываясь на воспоминаниях старого Роланда, а также на собственном мнении, рыцарь-командор любил решать проблемы с четвертым принцем непосредственно лицом к лицу, даже в присутствии других людей, в то время как помощник министра был более осмотрителен и любил обсуждать вопросы в частном порядке. В любом случае, лояльность двоих, скорее всего, была к королю. «Днем позже может привести к появлению других ведьм. Мой принц, это не совпадает с вашими предыдущими выходками во время этого хаоса», — предупредил Баров. «Как вы можете такое говорить?» — Роланд спросил, нахмурившись. «Я думал, вы можете различать разницу между суеверием и правдой». Баров смотрел с недоумением. «Какие суеверия?» «Что ведьма — это зло и посланец дьявола». Роланд, казалось, не возражал и терпеливо ответил на вопрос. «Разве это не то, чему учит нас церковь? Они не вмешиваются здесь. Я думаю, что это на самом деле наоборот. Их государственная пропаганда — это то, что ведьмы — зло. И пока мы не решили активно охотятся на ведьм, все люди верят в эти бесстыжие суеверия, которые распространяет церковь». Баров был в шоке. «Может быть, ведьма действительно зло?» — Роланд спросил. «Например?» Помощник министра промолчал, пытаясь решить, непременно ли принц издевается над ним. «Ваше высочество, эту проблему лучше обсудить позже. Я знаю, что вы не любите церковь, но конфликтовать с ними непродуктивно». Роланд поджал свои губы. Казалось, изменить эти суеверия о ведьмах не то, что он может сделать в одночасье. И сейчас он решил отложить это в своем уме. Когда прибыл завтрак Роландом в виде тостов, яичницы и стакана молока, он взял две тарелки, одну из которой дал помощнику министра. «Вы не ели до сих пор, да?» — спросил Роланд, прежде чем начал есть. Горничная сказала ему, что Баров прибыл из своих покоев на рассвете и сразу попросила встречи с ним, так что он не мог успеть поесть, пока он решил подражать жизни бывшего принца. Он также решил начать изменять понемногу восприятие людей о нем. Говорят, что инициатива была наиболее эффективным способом для победы. Не так ли? Баров взял чашку молока, что протянул ему Роланд, но не пил, с тревогой сказал: «Ваше высочество, у нас есть еще проблемы. Охранники сообщили, что 3 дня назад обнаружили подозрительный лагерь ведьм в западном лесу. Так как они убегали в спешке и не подчистили свои следы, охранник нашел в лагере это». Он вынул монетку из кармана и положил перед Роландом. Это была единая валюта, по крайней мере, по воспоминаниям старого Роланда, он не видел такой монеты. Она даже была не местной, даже не из металла. Ощущая ее в своих руках, он с удивлением обнаружил, что монета была теплая, и помощник министра наверняка не был источником этой жары. По крайней мере, в 40 градусов по Цельсию. Что напомнило ему момент, когда принимал ванну. «Что это?» — спросил Роланд. «Я думал, что это просто некоторая грязная побрякушка, которую сделала ведьма, но на самом деле это гораздо серьезнее». Баров сделал паузу, вытерев лоб. «Напечатанный рисунок известен как глаз дьявола священной горы, которая является эмблемой ведьминской ассоциации». Роланд потер неровную поверхность монеты. Он понял, что, вероятно, это была обожженная керамика. И действительно, он увидел в центре монеты изображение, изображен образный рисунок горы из трех треугольников, наложенных друг на друга с одним глазом в центре большого треугольника. Контурные линии рисунка были очень грубыми. Он оценил, что она должно быть отполирована вручную. Роланд не ожидал, что Баров знал еще что-то, но он продолжил. «Ваше высочество, вы не видели настоящих ведьм ранее, поэтому это нормально. Если вы думаете, что их способности несколько преувеличены, в действительности они могут быть ранены. Они даже могут истекать кровью, и убить их не сложнее, чем остальных, но это только про ведьм, которые не могут сопротивляться. Когда они получают силу дьявола, он может сократить срок их жизни, но это может дать им странную силу. Обычные люди просто не могут сравниться с ними. Как только ведьма повзрослеет, даже армии придется заплатить высокую цену, чтобы убить ее. Их желание практически невозможно подавить, в конце концов превращаясь в слуг дьявола. Поэтому церковь провозгласила святую инквизицию. Если женщины имеют хотя бы один шанс быть ведьмой, то они должны быть схвачены и немедленно казнены. Король утвердил этот указ, и в самом деле эти меры оказались эффективными, и случаи, когда ведьмы устраивали панику, уже значительно снизились по сравнению с прошлым столетием. Священная гора, или, как говорят, портал в ад, лишь слухи, показанные в древней книге об этой эпохе. Роланд, который ел свой хлеб, ухмылялся снова и снова, пока слушал это. Хотя история этого мира и мира, который он знал, были очень разными, исторические события были на удивление похожи. Неважно, была ли это церковь этого мира или церковь, которую он знал, он думал, что сама религия была приспешником дьявола, настоящим источником зла. Как вы думаете, приговорить кого-то к смерти только потому, они считаются, потому что они считались злом? Ведьминская ассоциация, что это? Какие у них отношения со священной горой? Спросил Роланд. Баров объяснил с недовольным лицом. В прошлом все было хорошо, так как ведьмы бежали прочь перед прибытием инквизиции и жили в уединении. Но в последнее время появилась ведьмовская ассоциация и изменила ситуацию. Они хотят собрать всех ведьм и найти священную гору. Для этой цели ведьмовская ассоциация взяла на себя инициативу, завлекла других, чтобы стать ведьмой. В прошлом году многие дети пропали в порту Клиротор, и прошел слух, что это их рук дело. Глава третья. Ведьма по имени Анна. Часть вторая. Роланд проглотил последний кусок яичницы за завтраком, взял салфетку и вытер рот, прежде чем сказать. «Так вы говорите, что вы беспокоитесь, что ведьмовская ассоциация услышит новость о том, что ведьма не умерла и, следовательно, попытается ее спасти?» «Так я и сказал, ваше высочество». В ярости топнул Баров, после чего воскликнул. «Если бы заключенная умерла, это было бы достаточно плохо, но сейчас она все еще жива. Если эти ведьмы достаточно безумны для того, чтобы украсть младенцев ради шанса сделать их своими товарищами, то вы думаете, как далеко они смогут зайти ради того, кто уже стал прислужником дьявола? Учитывая, как безрассудно они себя ведут, не удивительно, если они попытаются спасти ее». Роланд был в замешательстве. Он постоянно чувствовал, что произошло что-то неладное в этой ситуации. Почему помощник министра и рыцарь-командор так боялись ведьм? Женщина, которая должна была быть подвешена, была ведьмой, да? Женщина, которая была настолько тонка, будто упадет вниз, если подует ветер. Если у нее действительно такая страшная сила, то зачем ей нужно было стоять и ждать своей смерти? Нет, она не могла. По данным церкви, она была исчадием ада. Должна быть казнена без суда. Даже армии придется заплатить немалую цену, чтобы идти против ведьмы. Однако этот дьявол был пойман обычными горожанами в этом городке пограничный. Подвергался пыткам, даже поставлен под петлю. Но никто не видел ни следа проявления этой якобы страшной силы. «Как же ее поймали?» — спросил Роланд. «Я слышал, что когда обвалился северный рудник, то для того, чтобы защитить себя, она раскрыла себя, как ведьма, а затем была схвачена разъяренными жителями», — ответил Баров. Роланд подумал, пока слушал Барова, «почему у меня такое предчувствие, что это произошло за день до моей реинкарнации?» «Как она защитила себя?» — спросил принц. «Я не уверен». Помощник министра покачал головой и сказал. «Ситуация была очень запутанной. Может быть, кто-то видел, как она пользовалась колдовством?» Роланд нахмурился и спросил. «Вы не разобрались тщательно в этой ситуации. Ваше высочество, возобновление добычи было важнее», — возразил помощник министра. «Добыча от железных рудников приходится на половину объема производства этого города, и охранники подтвердили, что на том месте кто-то был убит колдовством». «Что это за колдовство?» — спросил с интересом Роланд. «Голова и большая часть тела были разбросаны по земле, как будто они расплавлены. Труп выглядел как использованная свечка», — сказал он с отвращением. «Ваше высочество, радуйтесь, что не увидели такую сцену». Роланд начал крутить серебряную вилку, задумавшись. Исторически сложилось так, что большинство жертв Инквизиции до охоты на ведьм были невиновны. Инструменты для церкви для поддержания контроля над населением или, возможно, необразованных горожан, чтобы выразить свой гнев. Конечно, небольшая часть обвиняемых сами виноваты. Люди, одетые как-то странно, смешивают различные непонятные материалы, утверждая, что они могут предсказывать будущее и знают все о жизни и смерти. На самом деле эти люди узнали некоторые приемы, такие как использование химических реакций, и потому утверждали, что обрели силу богов. Для современного мира это были лишь некоторые простые химические реакции, но для средневекового времени это было как необыкновенное явление. Узнав о расплавленных людях, Роланд первым делом подумал о кислоте. «Но было бы хлопотно приготовить такие вещи, и вы также должны тщательно смочить тело. Но это не будет выглядеть как сгоревшая свеча, как и другие методы вне этого вопроса. Тогда как же она это сделала?» «Если она опиралась на алхимию, и это была редкость, может, Роланд подумал о том, что знает, а потом решительно сказал. «Проводи меня увидеть ее». Помощник министра замер на мгновение, прежде чем прошипев. «Мой принц, вы хотите увидеть ведьму?» Баров встал в панике, опрокинув чашку с молоком, который пил. «Да, это приказ», — сказал Роланд, оглянулся и улыбнулся помощнику министра. Сейчас он был очень благодарен неразумному поведению четвертого принца. Роланд подошел к двери, но вдруг остановился и спросил. «Действительно, я должен спросить, зачем мы используем виселицу?» «Что?» — спросил Баров. Роланд повторил свой вопрос. «Зачем ее нужно было вешать, разве не нужно было сжечь ее на костре?» Баров с озадаченным лицом спросил. «Разве так? Но она не боится огня». Подземелье было небольшое. Эта бесплодная земля не могла вместить слишком много заключенных. Большинство преступников должны были предстать перед судом через несколько дней и будут освобождены или казнены. Помимо Барова с принцем в подземелье вошли рыцарь-командор, начальник тюрьмы и двое охранников. В подземелье было всего 4 уровня. Стены были построены из твердых гранитных блоков. Роланд впервые был в этом месте. Он заметил, что чем глубже он заходит, тем уже становится коридор. Количество клеток также снижалось. Он подумал, что сначала тут вырыли яму в виде перевернутого конуса, а потом слой за слоем строили из камня. Этот грубый проект, конечно, не имел хорошую дренажную систему. Земля была мокрой и грязной. Сточные воды стекали по лестницам вниз на последний уровень. Очевидно, ведьма была на последнем уровне. С каждым уровнем, что они прошли, вонь усиливалась. «Ваше высочество, вы слишком рискуете. Даже если она запечатана божественным камнем воздаяния, она небезопасна». Тем, кто это сказал, был Картер. Как только он узнал, что принц планирует посетить ведьму, он сразу пошел к принцу, повторяя ему по дороге, чтобы он вернулся наверх. Но все это было бесполезно, даже повторяя о прямом приказе короля не участвовать ни в каких опасных ситуациях, не было никакого эффекта. Очевидно, он не только имел симпатичное личико, но и был также болтуном. Чтобы бороться со злом, нужно не только мужество, важно оценивать свои возможности и действовать соответственно. Безрассудное поведение не является мужеством, смутился Картер. Вы хотите сказать, что если вы встретитесь с противником слабее вас, то вы придерживаетесь справедливости, а если он сильнее вас, то нужно просто закрыть глаза? Возразил Роланд. «Нет, ваше высочество, я имею в виду...» — пробормотал Картер. «Раньше вы боялись нападения ведьм, а теперь вы даже боитесь увидеть маленькую девочку. Мой рыцарь-командор, неужели страшно?» Хотя рыцарь был хорошим оратором, он не знал, что сказать. Столкнувшись с спокойным Роландом, он полностью отступил. На этом уровне было намного меньше клеток. Их было всего две. Начальник тюрьмы зажег факел на стенах, и в рассеявшейся темноте Роланд увидел сгорбившуюся ведьму в углу своей клетки. Была уже поздняя осень, и температура в подземелье была достаточно низкой, чтобы люди могли видеть белый туман во время дыхания. Он надел меховое пальто с шелковой прокладкой внутри, чтобы не чувствовать холод. Но девушка носила только грубые лохмотья, которые даже не могли полностью покрыть ее тело. Также торчали синие руки и ноги. Внезапно загоревшийся факел заставили ее съежиться и закрыть глаза, но вскоре она смогла открыть глаза и посмотрела на них. Это была пара бледно-голубых глаз, как спокойное озеро перед наступлением сильных дождей. На лице ведьмы не было страха, также не было видно гнева или ненависти. Роланд почувствовал, что будто перед ним стояла не маленькая девочка. Напротив, это выглядело, будто он находился в бушующем пламени. Он вдруг почувствовал, что свет от факелов стал приглушенным. Девушка попыталась встать, медленно опираясь на стену, как будто боялась упасть. Но в конце концов она встала и, ковыляя, вышла из угла, позволяя свету покрыть ее. Такое простое движение уже заставило окружающих вдохнуть холодный воздух и отступить на два шага назад. Выдержал только рыцарь-командор, что стоял перед Роландом. «Как тебя зовут?» — спросил Роланд, похлопывая Картера по плечу, показывая, что ему не нужно так нервничать. «Анна», — ответила она. Глава 4. Пламя. В конце концов, что произошло во время обвала шахты? «Вы можете повторить это для меня шаг за шагом?» — спросил Роланд. Она кивнула и начала описывать ситуацию. Роланд был немного удивлен. Он ожидал, что она будет молчать и гневно проклинать его. Но вместо этого она просто ответила. «Спрашивайте, что хотите». И послушно рассказала всю историю. Это была не запутанная история, но тем не менее грустная. Отец Анны был шахтером. Когда шахта валилась, он был на работе. Сразу после того, как стало известно об аварии, Анна и семьи других шахтеров пошли туда, чтобы спасти своих близких. Ранее северная шахта, по слухам, была подземельем, логовом монстра со множеством развилок во всех направлениях. Так как у спасателей не было единой команды, добровольцы разделились после прибытия ко входу в шахту, поэтому, когда Анна нашла своего отца, рядом с ней были только соседки Сьюзен и Ансгар. Анна обнаружила, что нога ее отца была придавлена тележкой, полной руды, и И он не мог двигаться. Рядом с ним был другой шахтер, который шарил в его карманах. Когда грабитель увидел их прибытие, он бросил кирку, набросился на Ансгару и повалил ее на землю. Но в тот момент, когда он собирался ударить ее, Анна убила его первой. Соседки Анны поклялись, что никогда не скажут ничего по этому поводу, и с их помощью Анна спасла своего отца. Но на рассвете следующего дня отец Анны вышел на костылях и доложил патрулю, что его дочь была ведьмой. Почему? Когда Роланд услышал это, он не смог не задать этот вопрос. Баров вздохнул и ответил. Наверное, так он мог получить в награду золото. Раскрытие сообщения о ведьме принесет 25 золотых роялов. Для человека с искалеченной ногой 25 золотых роялов равноценно тому, что он мог заработать за всю жизнь. Немного помолчав, Роланд спросил, «Ваш противник был сильным и взрослым человеком. Как вам удалось его убить?» В это время Анна рассмеялась, и пламя факелов задрожало, словно высокие волны на ранее спокойной поверхности озера. «Это было именно то, о чем вы думаете. Как сила дьявола?» — сказала Анна. «Заткнись, меркская колдунья!» — крикнул начальник тюрьмы, но все слышали, как его голос дрожит. «Это правда? Я хочу это увидеть». Четвертый принц был равнодушен к их выходкам и спокойно сказал. «Ваше высочество, это не смешно!» — отозвался рыцарь-командор, нахмурив брови. Роланд вышел из-под защиты своего рыцаря, когда шаг за шагом приближался к клетке. Он сказал. «Все, кто слишком боится, можете уйти. Я не держу вас здесь». «Не паникуйте. На ее шее камень воздаяния», — громко крикнул Баров, чтобы успокоить всех, но скорее успокоить себя. «Каким бы сильным ни был дьявол, он не сможет разрушить благословение богов». Стоя перед решеткой, Роланд и Анна были на расстоянии вытянутой руки, и он мог ясно видеть ее пыльную и поцарапанную щеку. Ее мягкие черты лица показывались, что она была еще несовершеннолетней, но в выражении лица не было никаких следов маленькой девочки. Более того, даже гнев было трудно найти. Это были негармоничные вещи, которые Роланд видел только по телевизору. Это было лицо бедной сироты, которая страдала от нищеты, голода и холода. Как правило, такие дети стояли перед камерой с согнутыми и сбитыми телами и головой, смотрящей вниз. Но Анна была не такой. С самого начала и до сих пор она старалась стоять прямо, со слегка приподнятыми глазами, спокойно глядя принцу в глаза. Роланд понял, что она не боялась смерти. Наоборот, она ждала смерти. «Это первый раз, когда вы увидите ведьму, милорд. Ваше любопытство может убить вас», — сказала Анна. «Если бы это была действительно сила дьявола, то ты бы не оказалась в этой ситуации», — ответил Роланд. «Если это была бы правда, то не я должен бояться смерти, а твой отец». Огни тюрьмы вдруг потускнели, и это определенно была не иллюзия. Казалось, пламя погасло, и остались только плотные огненные пучки. За собой Роланд мог услышать звуки учащенного дыхания и молитв, а также приглушенный звук паникующих людей, упавших на землю. Сердцебиение Роланда успокоилось, и он почувствовал необычайную ситуацию. С одной стороны, этот мир, который он знал, был в соответствии с законами физики, что никто не сможет изменить, но с другой стороны, это был невероятный новый мир, наполненный тайнами, и сейчас он стоял перед этим миром. На ее шее действительно висит камень воздаяния, какой простой и грубый кулон, подумал Роланд. Красная железная цепь со сверкающим прозрачным кулоном. Если бы у ведьмы не было бы обеих рук за спиной и в наручниках, разве она бы не смогла ее быстро потянуть, чтобы снять ее? Роланд взглянул на толпу за его спиной, кто еще молился в панике. Он быстро залез в клетку, схватил кулон, и маленькая застежка ожерелья лопнула, а затем упала на землю. От этого движения испугалась даже Анна. «Подойди». прошептал Роланд. «Ты, в конце концов, лгунья, алхимик или же настоящая ведьма. Если ты сейчас вытащишь бутылки или банки, я буду разочарован», — подумал Роланд. А потом Роланд услышал треск, который был похож на звуки кипения воды. Благодаря резкому повышению температуры вода на земле начала испаряться. Роланд видел пылающий огонь у поднимающейся ноги Анны, и земля, где она стояла, была покрыта огнем. Факелы за их спинами одновременно разгорелись в порыве яркого света, как будто получили чистый кислород. За короткое время в камере стало как будто средь бела дня, и это все сопровождалось ужасными криками зевак. Когда ведьма двинулась вперед, пламя вокруг нее двигалось за ней. После того, как она подошла к краю клетки, десятки железных прутов, составляющих стену, стали как огненные столбы. Роланд был вынужден отступить. Нагретый воздух покусывал его кожу, заставляя его чувствовать боль. За несколько минут поздняя осень сбежала. Нет, это была другая жара. Это была созданная высокая температура, а не обычная летняя жара. Одной стороной его тела была обращена в жар пламени, и противоположной стороной Роланд чувствовал холод. Он также почувствовал холодный пот, стекающий по спине. «Она действительно не боится огня», — подумал Роланд. Он вспомнил слова помощника министра. Только теперь он мог по-настоящему понять смысл этого предложения. «Она сама как огонь. Как кто-то мог бояться себя?» Вскоре железные прутья изменились от багрового до белого желтого цвета и начали плавиться. Это означало, что они были нагреты до 1500 градусов по Цельсию. Достигая этого состояния без каких-либо изоляторов, что было далеко за пределами воображения Роланда, как и другие, он отошел от клетки, прижавшись к стене подальше от клетки. Если бы он этого не сделал, жары полученного расплавленного чугуна было бы достаточно, чтобы убить его даже без прямого контакта. Но этого хватило, чтобы сгорела одежда. В это время тюремный халат Анны был уже сожжен, а ее тело было окутано пламенем. Роланд не знал, сколько это продолжалось, но вскоре огонь полностью исчез. Факелы тихо горели на участке стены рядом с ним, как будто ничего не произошло. Но сгоревшая одежда, горячий воздух и тюремные решетки выглядели, как будто их сожгли духи дьявола. Все это была не иллюзия. Помимо Роланда стоял только командор. Остальные рухнули на землю, а начальник тюрьмы был так напуган, что обмочился. Сейчас Анна стояла голая возле клетки, а наручники исчезли. Она не закрывала от просмотра свое обнаженное тело. Ее руки висели естественно, и ее глаза были синими, как море, которое было спокойно, как раньше. «Теперь я удовлетворила ваше любопытство», — сказала она. «Вы убьете меня?» «Нет». Роланд шагнул вперед и обернул свое пальто вокруг нее и сказал наиболее мягким голосом. «Госпожа Анна, я хочу нанять вас». Глава 5. Причины. Второй закон термодинамики. Тепло не может переходить от более холодного тела к более теплому без каких-либо других изменений. Невозможен процесс, результатом которого было бы совершение работы за счет теплоты, взятой из одного какого-то тела. Энтропия не может уменьшаться в замкнутых системах. Роланд тщательно скопировал этот закон на бумаге, написанный на языке этого мира. На первый взгляд, текст напоминал перемещение дождевого червя. Он действительно не понимал, как местные жители могли узнать так много разнообразных и сложных вещей. Если бы вы спросили его, какой из многочисленных законов физики будет вызывать большинство людей чувствовать себя подавленными, Роланд бы выбрал второй закон термодинамики. Всем рассказывают, что в этом мире тепло всегда переходит от теплого к холодному, иначе все уйдет в небытие, и во Вселенной будет гробовое молчание. И в этом мире была сломана проблема о возрастающей энтропии. Здесь можно сделать магию из ничего, которая была более впечатляющей, чем изобретение вечного двигателя. Сила зла? Роланд усмехнулся и подумал про себя, что люди этого мира не понимают истинной природы этой силы. Это было настолько чудовищно, что могло изменить Вселенную. Конечно, для начала он должен изменить только этот маленький городок пограничный. Роланд напевал мелодию, разорвал бумагу, которую он писал, и бросил в камин, где она превратилась в пепел. Помощник министра косился на необъяснимые действия четвертого принца. Но, к счастью для Роланда, старый четвертый принц всегда действовал подобным образом. В конце концов, Баров решил, что странный каприз принца пройдет, и ему не нужно было заморачиваться по этому поводу. Он видел, что принц был доволен. «Казнь была совершена. Ведьма в кавычках была повешена», — сообщил Баров Роланду. «Хорошо, кто-нибудь заметил?» — говорил Роланд, пока писал. «Неважно, все осужденные носят капюшоны». Для того, чтобы предотвратить вмешательство Святой Церкви и Ведьминской Ассоциации, Роланд приказал начальнику тюрьмы найти девушку с похожей фигурой и заменить Анну на виселице. Кроме рыцаря-командора и помощника министра, все, кто были в подземелье, получили взятку в 20 золотых роялов. Это была огромная удача для них. Баров даже предложил убить всех свидетелей, если они не будут молчать вечно. Но Роланд отверг это. Он знал, что не мог предотвратить тайное распространение этого. Но это не имело значения, потому что он на самом деле хотел, чтобы кто-то распространил это только не сейчас. Рано или поздно церковь и те идиоты, которые пропагандируют эти суеверия, падут. С другой стороны, и другие ведьмы услышат, что в городе на границе королевства они могли бы жить свободной жизнью и получить даже некоторые привилегии. Что бы эти ведьмы подумали? Какого возраста они ни были, талант был бы важнее. «Тогда все в порядке», — сказал Роланд. «Далее тарифы, налоги и расходы за год, о которых вы мне кратко рассказали. Дайте мне точные сведения об этом. Кроме того, мастерские в городе, места, где делают металлическую посуду, текстиль, керамику и так далее, вы также должны указать мне номера и их размеры. Мне нужно 3 дня, чтобы подготовить записи об этом, но...» Сказал Баров, сначала кивнул, а потом остановился и посмотрел, не зная, как продолжить. «Что-то случилось?» — спросил Роланд. Он знал, что наконец наступил момент, где его способности должны быть... проверены. Вчера помощник министра расспросил его обо всем, что он сделал, так как у него были сомнения о Роланде. Подлец всегда был подлецом, но иметь скверный характер не значит быть безмозглым. Оказание помощи и укрытие ведьмы в глазах помощника министра было сродни объявлению войны всему миру. «Ваше высочество, я не понимаю». Баров сделал паузу, подбирая слова. «В прошлом...» «Хотя вы сделали много бед, но они были незначительными, но сейчас вы пошли на такой риск, чтобы спасти ведьму. Закон об их преследовании был принят церковью, и даже ваш отец, его величество, Уимблдон III, поддерживает ее». Роланд на мгновение задумался, а затем спросил. «Вы верите, что этот городок пограничный является хорошим местом, чтобы жить?» «Ну это...» Баров не понял, что этот вопрос был связан с этой проблемой. Через некоторое время честно ответил «нет». «Это ужасное место по сравнению с Валенсией, городом Золотой Жатвы, или портом Клиротор. Как вы думаете, какие у меня шансы выиграть права на престол у моей сестры?» Помощник министра открыл рот, но промолчал. «Практически нулевой, поэтому я должен продолжать идти другим путем». Роланд продолжал и бесстрастно наблюдал, как Баров шаг за шагом делал в его ловушку и прилег. «Таким путем, чтобы произвести впечатление даже на моего отца». Он не сказал, что ведьмы не были зном, потому что это привело бы к... произвело мало бы успеха. Баров был помощником министра финансов в течение 20 лет и считался грамотным политиком. Для политических деятелей их личные выгоды, как правило, были более важными, чем нравственные законы добра и зла. Также говорить о в эмоциональной манере не походило на него. Роланд имитировал действия предыдущего принца. Он понимал, что не сможет рассматриваться как честный и праведный человек. Поэтому он решил играть на вечном конфликте между религиозной и светской властью, так как расширение власти Святой Церкви было постоянной угрозой, постоянной занозой в богу. Уимблдона III. Церковь утверждает, что живет в соответствии с Божьей волей, а папа был голосом Бога. Если бы люди узнали, что он говорит неправду, а только ложь, то господство всякой церкви было бы сильно пошатано. Фразой «Ведьма не зло, поэтому я хочу спасти ее» было бы трудно убедить помощника министра, но словами «Она не злая ведьма, поэтому я могу использовать ее, чтобы бороться с церковью» Барова можно было бы легко убедить. Независимо от того, как бы территории моих братьев и сестер процветали, это было бы предрешено, что все закончится властью церкви. Они уже ступили на божественное право короля. Мой отец может рассматриваться только как официальный правитель, в то же время как они фактически являются правителями этой земли. Или все-таки мы? Рон промолчал некоторое время и продолжил. «Даже мой отец поместил надежду в меня. Лидер, который не подавляется Святой Церкви, тот, кто будет иметь все исключительные права короля. Его выбор очевиден. Изменение враг всего мира в только враг церкви было бы легче принять многим людям, особенно Барову, который сам стоял на стороне королевской семьи. Таким образом, если он узнает об их экстраординарных способностях, которые могут сломать власть Святой Церкви, исполнить это будет не более чем шутка. Пока нет возможности гарантировать успех. Но нет ничего невозможного. Как вы думаете, стоит ли мне рискнуть? Рон посмотрел на помощника министра, при этом произнося эти фразы. «Не сомневайтесь, Баров, вы были помощником министра в течение 20 лет, верно? Если я смогу стать Уимблдоном IV, слова помощника могут быть удалены или даже больше. Стать десницей короля? Глядя, как Баров пришел в чувство, Роланд почувствовал облегчение. Было видно, что он не думал о большой чести обещания. Даже Роланд и сам не верил, что только что придуманный план, составленный из-за высокомерия, может быть реализован. Но это не важно. Главное — позволить Барову поверить, что он думал именно так. Защищенный благородный сын придумал такой простой план. Тем более, четвертый принц ненавидел церковь. На этот раз способ привлечения ведьм был также проложен. Что касается реальных мыслей, даже если бы Баров их знал, он бы все равно их не понял. Роланд вызвал горничную. «Сходи к Анне и скажи ей прийти ко мне». Роланд с радостью подумал, что дело может оказаться удачным. Глава 6. Обучение. Часть 1. С задней стороны замка стоял один домик, окруженный деревянным забором. Дом был построен из глиняных кирпичей. Земля была со смесью песка, ила и глины. Также был пруд диаметром примерно в 9,5 метров, заполненный речной водой. В этой среде не только было что-то трудно сжечь, но и почувствовать себя словно в раю. На землю были свалены несколько железных слитков, сделанных кузнецами. Они были размещены тут картером. Пруд был очень очарующим. Роланд сразу же облюбовал это место. Но как лаборатория, это место было еще сырое. Роланд покачал головой, понимая, что за счет нескольких случайных материалов сделать лабораторию не представлялось возможным. Если бы он мог найти подходящее место в будущем и собрать все материалы, он бы заставил Барова начать делать тут мастерскую. Позвав Анну, которая открыла, отдыхала в доме, Роланд спросил: «Как ты? Хорошо поспала?» Глядя на как вышла Анна, недоумевая, Роланд улыбнулся. Ведьма, стоявшая перед Роландом, и ведьма, которую он видел вчера, выглядели как два совершенно разных человека. После тщательной чистки ее длинные льняные волосы, накинутые на плечи, были мягкими и блестящими. Хотя ее кожа и не знала ухода за ее из-за ее грубой жизни, простолюдина, свет пылких веснушек на ее переносице придавал молодость ее лицу. Ее тело по-прежнему выглядело худым и выглядело так, будто сильный ветер может заставить ее упасть. Щеки румяного цвета, синяки на шее потускнели. По сравнению со вчерашним днем, Роланд подозревал, что ведьмы улучшали свои физические возможности в дополнение к магии. По крайней мере, скорость восстановления Анны была значительно быстрее, чем у обычного человека. «Изначально, из-за того, что ты пережила столько ужасных вещей, тебе должно было быть позволено отдохнуть несколько дней. Однако ты сейчас нам необходима, поэтому я компенсирую это позже», — сказал Роланд после. Он сказал девушке, чтобы она покружилась. «Это платье хорошо сидит?» На Анне теперь была одежда, которую он выбрал для того, чтобы удовлетворить свои развратные вкусы. Плотная защитная одежда, которую носили кузнецы, была слишком толстой и не подходила ей, в то время как мантия, которую носила маги в играх, были элегантными и стильными, но в реальной жизни ограничивала подвижность носителя и быстро превращалась в пепел. Что касательно платья горничных, нет лучшей одежды, чем это. Даже если в этом мире не было современных горничных, это не было большой проблемой, так как местная форма горничных все-таки была основой для следующих поколений. Поэтому Роланд взял комплект одежды Тайер и попросил ее уменьшить его до размеров Анны. Укоротить юбку, изменить длинные рукава на короткие, сделать на шее воротник, а затем привязать бабочку, тем самым создавая новую форму ведьмы. Также была шляпа ведьмы, черные ботинки и плащ длиной до колена. В прошлом Роланд мог видеть такой тип костюма только в кино, но сейчас она стояла напротив него, похожая на ведьму земли. «Ваше Высочество, что я должна сделать для вас?» — спросила Анна. Анна не могла понять идеи великого человека, стоящего перед ней. Она почувствовала, что теряет способность оценивать эту ситуацию. Чувствовала, что ее тащат из ямы с мешком на голове. Она верила, что скоро будет освобождена от этой проклятой жизни. Но после снятия мешка она увидела не виселицу или гильотину, а прекрасный дом. Тогда куча народа пришло, чтобы раздеть ее и искупать от подмышек до пальцев. Ног. Ничего не осталось не отполированного. Далее была гардеробная. Анна не ожидала, что она должна была носить эти платья, чтобы прислуживать кому-то. Она раньше не знала, что платья могут быть такими удобными, поскольку они мягко легли на ее тело. Можно было почувствовать только минимальное трение. Наконец, белобородый старик вошел в комнату и после того, как приказал всем выйти, положил перед ней контракт. В этот момент Анна поняла, что человек, который сказал, что хочет нанять ее, был четвертый принц королевства. Когда он сказал, что хочет нанять ее, это была не шутка. В контракте четко указано, что если она будет работать на принца, то ей будет выплачиваться золотой роял в месяц. Конечно, Анна знала, что такое получать... Что такое получать золотой роял в месяц? Оплата ее отца, который работал в шахте целыми сутками, определялась количеством руды, добытой им, но самым лучшим уловом у него был только один серебряный роял. 100 серебряных роялов могут быть обменены на один золотой роял, и это даже зависит от чистоты серебряного рояла. Так вот, ее работа — это спать вместе с принцем. Тогда, когда она купалась, она слышала шептание служанок. Она не думала, что это была цена. Ее кровь была заражена дьяволом, она была человеком полным нечистоты. После того, как подтвердилась ее настоящая личность, даже если любопытство принца было убедительным до такой степени, даже если он не боится дьявола, он не должен платить ей что-то, что-либо вообще. В ту ночь, однако, никто не пришел, и она спокойно уснула. Это была самая мягкая кровать, на которой когда-либо спала Анна. Поэтому она просто легла и сразу уснула. На следующий день, когда она открыла глаза, уже был полдень. Обед был подан в ее комнате, в ее комнате. Это был хлеб с сыром и мясом. Недавно она явно была готова умереть. Она даже решила добровольно отдать свою жизнь, чтобы исправить свои грехи в кавычках. Это были ее мысли. Но, отведав вкуснейшее блюдо, Анна не смогла сдержаться, и слезы потекли из ее глаз. Соусы и приправы, смешанные, смешались в ее рту. Яркие нотки приятного аромата смешивались со сладким вкусом, нападая снова и снова на ее вкусовые рецепторы. Вокруг она почувствовала... Вдруг она почувствовала, что мир становится ярче. Она почувствовала, что если бы она могла каждый день кушать эту еду, то даже если бы дьяволы напали на ее тело, она бы имела большое мужество, чтобы выдержать это, верно? Сейчас, стоя в саду, который напоминал старый храм, абсолютно не похожий на ее тюремную камеру, Анна тайно согласилась. С другой стороны, она должна либо носить эту странную одежду, либо использовать силу дьявола. Она была готова попробовать, поэтому она повторила свой вопрос. Но в этот раз она не колебалась. «Ваше высочество, что бы вы хотели от меня?» «Сейчас я хочу, чтобы ты научилась использовать свою силу. Попробуй снова и снова, пока не сможешь спокойно посылать свой огонь и возвращать его назад». «Вы имеете в виду силу дьявола?» «Нет, нет, Анна», — перебил ее Роланд. «Это твоя сила». Ведьма моргнула своими глазами, красивыми большими голубыми глазами. «Большинство людей в этом мире имеют неправильное представление о том, что силы ведьм принадлежат дьяволу, что они невероятно злые, когда, по сути, они неправы». Роланд пригнулся и встретил ее взглядом своими наравне. Роланд пригнулся и встретил ее глаза своими наравне. «Но ты уже поняла, верно?» Роланд вспомнил смешок Анны в подземелье, как человек бы почувствовал, что она злобно смеялась с такой самой иронией. «Я не использовал свою силу, чтобы навредить кому-то еще», — пробормотала она, — «кроме того, грабителя». «Самооборона не грех, ты поступила правильно. Люди боятся тебя, потому что они не понимают. Они знают, что только с тренировками ведьмы станут сильными воинами. Но они не знают, что стать ведьмой, неведомая сила всегда страшна». «Вы не боитесь?» — сказала Анна. «Потому что я знаю, что твоя сила принадлежит тебе». Роланд рассмеялся. «Но если бы грабитель имеет такие невероятные силы, то я бы не смог стоять спокойно перед ним». «Ну, начнем», — сказал он. Глава 7. Обучение. Часть 2. Огонь поднялся из-под ее ног, но вскоре угас. Это уже была ее 23-я попытка, и она снова провалилась. На лбу Анны постоянно появлялись бусинки пота, но она просто использовала тыльную сторону своей руки, чтобы удалить их, а пламя с треском завывало. Без остановок на отдых в конце упражнения следовало следующее. Форма ведьмы лежала в стороне, аккуратно сложенная. Если бы Анна не настаивала на этом, то ее новая форма уже бы сгорела. К счастью, с личностью Роланда получить несколько свободных одежд для нее было несложно. Он сказал горничной Тайре, чтобы она и другие служанки собрали для Анны целое ведро одежды. 24-я попытка, наконец, увенчалась успехом. Пламя больше не поднималось от ее ног. Вместо этого оно появилось на ее руке. Она осторожно шевельнула рукой, чтобы заставить идти пламя к ее кончикам пальцев. Но пламя вдруг задрожало и поднялось к ее руке, охватив весь рукав и далее, и весь халат. Она убрала пламя, но халат уже полностью сгорел, поэтому она подошла к ведру и взяла новый. Это не первый раз, когда это произошло, но каждый раз, когда это случалось, Роланд отворачивался, так что его глаза смотрели в другие места, даже если сама Анна об этом не волновалась. На самом деле, если бы не решительные возражения Роланда, она бы, наверное, сняла всю одежду и тренировалась бы обнаженной средь бела дня. Но даже если бы Роланд получил хороший вид на ее отличную фигуру, он бы не смог спокойно работать с обнаженной девушкой, особенно когда она превращалась в пламя. Тогда ее тело излучало другого рода шарм. Роланд покачал головой, оставляя свои непристойные мысли. На тот момент казалось, что овладеть силой магии непросто. Фактически, цель, которую он поставил для Анны, была тем, что она должна контролировать пламя до такой степени, что она смогла бы освободить пламя от ладоней и пальцев, при этом не разрушая собственную одежду. Однако, он также хотел, чтобы пламя было достаточно высокой температуры, чтобы расплавить железные слитки. После 30-й неудачной попытки, прежде чем Анна начала новую, Роланд призвал ее и сказал, чтобы она отдохнула. Она посмотрела на него в удивленной манере, но ничего не ответила. Роланд подошел, ему даже пришлось тянуть ее за руку, чтобы заставить ее сесть на кресло. «Ты устала. Когда ты устаешь, нужно отдыхать. Не торопись, у нас еще есть некоторое время». Он помог вытереть пот с ее лба и сказал: «Давай попьем чай после обеда». Роланд знал, что дворяне в королевстве Грейкасл не имели привычку пить послеобеденный чай. Его производство было очень маленькое, поэтому для простых людей было трудно пробовать такие блюда. Люди в этом мире не были знакомы с трехразовым питанием, не говоря уже о четырехразовом. Что касается дворян, то они вообще собирались в это время в барах или казино, чтобы повеселиться. Сам принц был вынужден взять на себя обязанности горничной и повара, чтобы сделать чай, так как они не были знакомы с ним. Поскольку он должен был приготовить легкие закуски и чая не было, то он был вынужден заменить его элем. Было бы неплохо выпить чай в будущем. Так, в заднем саду замка, в деревянном доме, прошло первое послеобеденное чаепитие в королевстве Грейкасл. Она посмотрела на блюда изысканной закуски, не веря своим глазам. Как еда может выглядеть так хорошо? Хотя она не знала название пирожного, она съела его. Оно было чистым, белым на вид. Набор ярко-красных фруктов может заставить человека чувствовать, что их аппетит растет, особенно видя края печенья, оформленного в виде узора. Она снова изменила свое мировоззрение. Роланд с гордостью отметил недоумленный взгляд Анны. Она выглядела как деревенщина, но и слегка пугающе. Хотя клубничка на креме торта была заманчиво замаринована в сахаре, а вкус был не свежий, от торта ничего не осталось. Роланд обнаружил, оценивая лицо ведьмы, что пока она ела, она становилась более удовлетворенной, даже больше, чем он сам. Роланд наблюдал за Анной, которая аккуратно положила кусочек торта в рот. Ее голубые глаза почти выпускали лучи света, а волосы слегка колыхались на ветру. Видя все это, его сердце почти взорвалось, и он подумал, что было бы нехорошо готовить что-либо хуже. Но развитые чувства, а также талант были очень важны. Наблюдать за Анной, пока она тренируется, и вместе наслаждаться после обеденным чаем стало повседневностью Роланда. При этом он не проявлял никакого интереса к делам правительства. Баров помогал ему заботиться о том, чтобы все было четко и организовано. 3 дня спустя Баров доставил информацию о промышленности городка. Все, что он попросил, уже было в кабинете Роланда. Это был совершенно невероятный момент. 4-му принцу на самом деле никогда не хватало терпения рассматривать такую большую кучу сложных отчетов. По сути, даже сейчас у него не хватало. Роланду хватило сил прочитать двух строчек текста, чтобы у него закружилась голова, и он прямо сказал Барову: «Прочитайте вы это мне». Он провел целый час, слушая Барова, пока не обнаружил ошибку. Почему ежегодные зимние налоги городкам пограничные и доход от торговли равны нулю? Поскольку зимой температура была низкая, снижение урожая можно было понять. Но каков был смысл в округлении к нулю? Местные жители, что ли, впадают в зимнюю спячку? Баров кашлянул. «Мой принц, вы забыли. Зимние месяцы — это время демонических месяцев. В городе нет возможности охранять свои границы. Все жители должны быть эвакуированы в крепость Длинной Песни. Но будьте уверены, ваша безопасность — это, безусловно, приоритет». Демонические месяцы? Роланд, казалось, вспомнил, что слышал эту фразу раньше. Он не принимал призраков и легенд о злых духов всерьез. Он рассматривал это как бред местного нецивилизованного мира. Но теперь кажется, что монстры не фантастика, а ведьмы действительно существуют. Тогда что насчет других местных легенд, например, призраков? Когда он получал свое образование, как аристократ, учитель объяснял ему о демоническом месяце в подробностях. Каждую зиму после того, как выпадал первый снег и солнце уходило за горы, неприступная тьма без света нагрянет. В этот момент врата ада были бы открыты. Злые духи из ада развращали бы живых существ и превращали бы их в рабов дьявола. Некоторые животные превращались бы в мощных демонических зверей, только с одной целью, чтобы нападать на людей. Большинство ведьм рождаются в это время, и их сила гораздо сильнее, чем у других. «Вы видели их, врата ада?» — спросил Роланд. «Ваше высочество, как простые люди могут увидеть их?» Баров качал головой снова и снова. «Не говорите ерунды. Горы, где они расположены, невозможно преодолеть. Даже будучи близко к горам, вы будете затронуты вредными испарениями. Сначала небольшая головная боль, а затем в более тяжелых случаях сходишь с ума. Только если это будет ведьма. Только ведьма. Ведьма может пойти посмотреть на врата ада, потому что они получили благословение и стали прислужниками дьявола. Естественно, что они не должны бояться зла. Упоминая ведьми, Баров посмотрел в сторону сада. «Демонические монстры, вы когда-нибудь их видели?» Роланд постучал по столу, чтобы привлечь внимание помощника министра. «Ну, я не видел, ваше высочество. Это мое первое прибытие на границу королевства. В центре страны, в замке, только несколько человек, возможно, встречались с настоящими демоническими зверями. Если ему нужно было эвакуироваться раз в год, то как бы он имел возможность развивать это место? Сначала он думал, что городок пограничный был безжизненной землей, но он еще имел потенциал для развития, но теперь это стало несбыточной мечтой. Когда мы сдерживаем демонических зверей в крепости Длинной Песни, то они непобедимы. Их можно убить. Тогда почему же мы не можем их также победить в этом городке пограничный? Крепость Длинной Песни имеет высокие стены. Кроме того, элитные войска гарнизона Райана расположены там. Это всего лишь городок пограничный. Это небольшое место, безусловно, не может сравниться с ними. Баров пояснил. с самого начала этот город строился для того, чтобы предупреждать крепость о нападении, поэтому город был расположен между склоном Северной горы и рекой Чешуй. Так его город был лишь пушечным мясом, чтобы блокировать противника. Это был единственный путь, который они могли пересечь. Роланд мрачно рассмеялся, услышав это. Глава 8. Демонические месяцы. Часть 1. Хорошо развивать территорию — это требование, чтобы укрепиться здесь. Если земля плохая, то ее можно улучшить. Если территория слишком мала, ее можно расширить. Но бесполезно о чем-то говорить, если люди уходят. Этот земельный участок может быть заброшен в любое время. Кто бы захотел купить его? Кто будет готов инвестировать? После того, как помощник министра ушел, Роланд позвал Картера, своего главного рыцаря. «Собери людей. Пойди и найди местных охранников, охотников и фермеров, которые прожили тут более 5 лет и испытали на себе демонические месяцы. Было бы еще лучше тех, кто пытался сражаться с ними». Рыцарь отдал честь и ушел. Роланд потер лоб и продолжил смотреть на сводные данные. Основным экспортом городка Пограничный были полезные ископаемые и мех животных, а импортом — продукты питания. Все перевозилось в крепость Длинной Песни или напрямую через реку Чешуй в город Уиллоу. Есть все виды полезных ископаемых — железо, медь, сера, кристаллы, рубины, сапфиры и так далее. Связь между полезными ископаемыми была абсолютно непонятна. Анна как-то сказала о горной местности северного склона. По сообщениям, она используется как подземное логово неизвестного животного, и до сих пор на дне шахты ряд развилок были неизвестны. За минералы не платили золотыми роялами, вместо этого они оценивались пищевыми продуктами, которые привезли. Само собой разумеется, что поскольку камни являются роскошью, то за последние 5 лет городок Пограничный смог бы сэкономить значительные излишки зерна, но в конце концов никаких излишков не было. Иными словами, годового объема добычи в городке Пограничный хватало только на поставку нормы продуктов для 2000 человек в год. Прежде чем принц прибыл сюда, город управлялся герцогом крепости Длинной Песни. Плавка руды может быть еще понятна. С их точки зрения, они могли бы сохранить еду и предупреждать о монстрах. Торговля мехом была частью собственных доходов местных жителей. Они отправлялись на запад леса, охотились на птиц и других животных и продавали их либо в крепости Длинной Песни, либо жителям небольшого городка Уиллоу. Из-за этого сделок в городе нет, а значит и налоги брать не с кого. Роланд подумал, так как теперь он приехал, он не может пойти на подобное. Минералы не должны быть оценены по пищевым продуктам. Ветка реки Чешуй проходит через все королевство, и ее течение не перекрыто. Там была возможность для транспортировки. Поэтому даже если мы не сможем покупать продукты у крепости Длинной Песни, были еще другие места, где бы мы могли купить их. Необходимым условием было то, что он должен был быть в состоянии отражать нападение монстров здесь, в городе Пограничный. Картер собрал оперативно. На следующий день он уже нашел 2 охранников и местного охотника. Эти 2 мужчин патрулируют городок. Они ответственны за то, чтобы зажигать сигнальный огонь. Этот охотник говорит, что он сражался с демоническими зверями и даже вернулся с головой демонического зверя, которую он лично отрезал своими руками. 3 человека склонились одновременно. Роланд кивнул и позволил им встать. Один из них встал, чтобы говорить. «Ваша честь, уважаемый принц, ваше высочество!» Первый охранник, которого нашли, слишком нервничал, даже чтобы внятно говорить. «Брайан и я, люди, ну, Когда начинается снег, мы идем на северный склон горной местности, в башню маяка. Это первая возможность, это первое место, где можно увидеть появление демонических зверей, если они соберутся в большом количестве. Потом мы скрываемся в лесу, разжигаем пламя и по узкой дороге выходим к лодке, которую подготовили заранее. Тогда мы уходим. Поскольку вы были вместе, пусть ваш напарник ответит. Роланд закрыл лицо и покачал головой. Демонические звери могут быть убиты. Другой охранник тоже очень нервничал, но, по крайней мере, он не заикался. «Ваше высочество, это должно быть возможно. Они были просто обычными животными в лесу. Хотя они стали безумными свирепыми под влиянием зла, они все равно могут быть убиты. Каждый раз во время демонических месяцев крепость длинной песни посылает кавалерию, чтобы уничтожить остатки демонических монстров на земле от крепости до городка. Как долго длятся демонические месяцы? Как правило, от 2 до 3 месяцев, зависит от солнца», — сказал Брайан. «Зависит от солнца?» — с сомнением спросил Роланд. «Да», — объяснил охранник. «Ваше высочество приехал недавно в этот городок, поэтому не знает этого. В городке пограничный, как только снег начинает падать, он не остановится, пока не появится солнце. Только тогда снег остановится. Поэтому, когда тает снег, это означает, что демонические месяцы закончились». Роланд вспомнил прошлое, по крайней мере, это не походило на то, что было в Грейкасле. В общем, день, когда перестает идти снег, и день, когда появляется солнце, не совпадают. «Именно так. Самые длительные демонические месяцы я испытывал 2 года назад. Предположительно, почти 4 месяца. Многие люди не смогли продержаться. Почему запасы зерна крепости Длинной Песни были недостаточно большими?» — спросил Роланд. Брайан немного рассердился. «У них достаточно, но Рейнольдс, офицер муниципальной администрации, ответственно заявил, что экспорта руды было достаточно только для приобретения продуктов питания на 3 месяца. Для 4-го месяца должна была быть доставлена новая партия руды, но демонические месяцы еще не закончились, поэтому мы не могли оставить крепость. Так вот, что произошло, я теперь понимаю. Они просто идиоты, отвергнутые людьми. Если бы крепость Длинной Песни относилась к людям, которые живут на границе с добротой, как тепло осеннего ветра, они, скорее всего, захотели бы остаться и не уходить. Но на данный момент кажется, что правительство крепости Длинной Песни состояло далеко не из хороших людей. Роланд подозревал последнего человека. Подозвал последнего человека, который вышел вперед отвечать, пока запоминал имена в своем сердце. Лицо третьего человека выглядело мужественным и сильным. С высоты 6 футов он заставил испытать Роланда огромное давление. К счастью, он вышел вперед и опустился на колени. «Ты сказал, что раньше убил демонического зверя?» «Да, ваше высочество». Его голос был низким и хриплым. «Один видоизмененный кабан. Один видоизмененный волк». «Видоизмененный?» — спросил Роланд. «Что ты имеешь в виду?» «Это имя демонического зверя, ваше высочество. Чем ожесточеннее было животное до изменений, тем более неприятным он будет после изменения. Наиболее полезные точки его тела укрепляются. У кабана мех на спине станет жестче. Было бы трудно ранить его арбалетом, даже если он будет в радиусе 50 ярдов. Видоизмененный волк становится хитрее, а его скорость поражения поражает воображение. Для того, чтобы его убить, нужно создать ловушку. Сильные станут сильнее, а быстрые — быстрее. Роланд кивнул. Но они все еще животные. Они, да, но они не самые страшные враги. Как охотник договорил до этого места, ему пришлось сглотнуть слюну, прежде чем продолжить. Худшие — это гибридные животные. Они точные воплощение дьявола, только черт мог создать такого ужасного монстра. Я видел гибрида. Этот зверь имел не только сильные конечности, но и пару огромных крыльев на спине. Он был способен летать на короткие расстояния. Он всегда знал, где я был, и сколько бы я ни пытался спрятаться, он всегда находил меня. Он не охотился за добычей, ваше высочество, он просто играл с добычей. Лиху поднял свою одежду, показывая большой шрам, который протянулся от живота до груди. Я потерял сознание и упал в реку чешуй, мне повезло выжить. Есть такой монстр. Роланд чувствовал, что этот мир все больше и больше походит на фантастику. Крепкая стена может сдержать всех обычных видоизмененных демонических зверей. Но если они смогут летать, что он должен сделать? Гибриды должны быть очень редки, верно? Глава 9. Демонические месяцы. Часть 2. Не так много, ваше высочество. Каждый раз в демонические месяцы бывает только 2 или 3 гибрида, иначе крепость длинной песни не выстояла бы. Но вы, кажется, очень внимательно наблюдали за этим. Роланд приказал Лиху встать. «Как тебя зовут? Ты не похож на человека из моего королевства, Грейкасл». Часть моего происхождения из клана Мажин. Горожане называют меня Тайфу. Клан Мажин, люди из королевства Шамин, живут к юго-западу от бесплодных земель. Он сказал, что они были потомками великанов. Роланд поискал в своем мозгу воспоминания, связанные с ним. Он не использовал имя своего клана. Жители городка даже дали ему имя, и, видимо, он не хочет иметь отношения с королевством Шамин, поскольку было очевидно, что он был на юго-западной границе бесплодных земель. Роланд оценил, что есть ряд печальных историй. Но это было неважно. Всех хорошо встречали в городке пограничной, независимо от происхождения. Роланд хлопнул в ладоши. «Это не то, почему я попросил вас прийти. Картер, дайте каждому из них по 10 серебряных роялов и пускай идут. Большое спасибо, ваше высочество, за награду». Все трое сказали в унисон. После этого Картер увел их. Когда он закончил свою задачу, Картер вернулся в очередной раз. «Ваше высочество, вы попросили, чтобы они остались?» Роланд не высказал другие мнения. «Что вы думаете?» «Это вопрос на вопрос, ваше высочество», — громко сказал рыцарь. «Согласно заявлению охотника, даже с видоизмененным демоническим медведем было бы трудно справиться. Стрелять из арбалета с расстояния более 50 ярдов не будет иметь никакого эффекта. Нам придется ждать, когда он приблизится на 40 или даже 30 ярдов. А потом стрелять, только наши элитные солдаты могут справиться с этим. Плюс их слишком много. Мы не можем полагаться на крепкие стены, сражаясь только с местными стражами бок о бок, чтобы остановить их. Я боюсь, что жертв будет слишком много, и разгром был бы обеспечен. «Ты видел ведьму и до сих пор так говоришь. Ты не можешь мыслить позитивно?» — вздохнул Роланд. «Ведьмы зло, а Анна, госпожа Анна, не выглядит как ваш рыцарь. Я должен искать истину в фактах. Это что будет, если бы я возвел это? Что будет, если я бы возвел городскую стену? Что на мгновение Картеру показалось, что послышалось? Что если я возведу стену между северным склоном гор и рекой Чешуй?» Роланд подчеркнул каждое слово, которое сказал. «Хотя это будут не огромные стены, как у крепости Длинной Песни, но животных они должны суметь остановить». «Мой принц, вы знаете, что говорите. Рыцарь не знал, сердиться или смеяться. Даже ваша глупость должна иметь пределы. И если вы не перестанете, то не вините меня за невоспитанность. У нас есть еще 3 месяца, не так ли? Я посмотрел на последние записи. Первый снег выпадает здесь в конце второго месяца». Даже 3 лет бы не хватило. Строительство стены потребует множество рабочих для установки основания. Они должны уплотнить землю. Каждый фут должен быть укреплен. В противном случае он будет иметь высокий риск разрушения. Роланд дал ему намек, чтобы остановиться. «Я вижу, вы не должны так расстраиваться. Если стена будет надежна, я эвакуируюсь вместе с вами в крепость Длинной Песни. Я не собираюсь отдавать жизнь в этом месте». Рыцарь опустился на колени. «Я буду защищать вас». После этого в красивом саду замка Роланд сделал глоток горького эля, глядя на Анну. Она сосредоточенно ела пирожные с кремом. Его настроение сильно поднялось. Он решил остановить демонических зверей в городке с помощью объединенных элитных солдат, городских стражников и трудоспособных фермеров. Для того, чтобы построить стену между северным склоном гор и рекой Чешуй, он должен использовать разумные технологии современного времени. Это был не тот случай, о котором подумал Роланд. Он предварительно проверил периметр городка. Хотя он и не ходил лично, в его памяти осталась четкая картина. Между северным склоном гор и рекой Чешуй было расстояние около 600 ярдов. Это было просто естественным препятствием. Из-за круглогодичной добычи на северном склоне гор этот путь был окружен гравием, добытым из пещеры. Этот гравийный сектор был пепельно-серого цвета, содержавший много карбоната кальция, мог быть использован в качестве известняка после измельчения. С известняком у него был выход. Он будет в качестве цемента. Да, это бы изменило историю всего человечества. Уметь создавать из воды и затвердевшие материалы, для которых было легко получить сырье, а также легки в приготовлении. Это был бы действительно один из самых эффективных инструментов для вспашки земли. Роланд оценил необходимое время. Даже если он будет внедрять новые технологии, даже со цементом, он был уверен, что количество цемента было слишком большим. Он не был уверен, что за 3 месяца они смогут добыть нужное количество цемента, и прочность бетона уступала бы. В конце концов, они должны были усилить его сталью, поэтому вероятность добиться успеха в построении железобетонной стены была невысока. Так называемый грунтовый камень был камнем, который не был поврежден, подвержен измельчению. Это был всего лишь естественный побочный продукт при добыче. Этот камень из-за неправильной формы краев и углов нельзя было использовать в строительстве. Вместо этого сначала нужно его обработать камнетесом в форму кирпича. Но строить каменные стены при помощи цемента в качестве вяжущего материала стало возможным независимо от того, какой формы будет камень. Так, направление было задано. Но насчет фактической реализации он боялся, что ему придется делать самому, подумал Роланд. Независимо от того, если обожженный цемент или каменная стена, это было новые вещи. Кроме его, никто не видел эти вещи, никто не знал, как их делать. Он боялся, что он будет очень занят в течение следующих 3 месяцев. «Вы посмотрите сюда!» Чистый голос Анны послышался позади. Когда Роланд повернулся, он увидел, как небольшое количество пламени тихо горит в ее ладонях. Это явно не было... Там явно не было ветра, а кончик пламени поднимался вверх и вниз, как будто хотел кивнуть ей. Она покачала пальцем, и огонек, как ребенок, медленно двигался к кончику пальца. В конце концов, он стоял на пальце, медленно угасая. «Ты сделал это!» Это была невероятная сцена. Роланд чувствовал восхищение от всего сердца. Это не было иллюзией, магией или химическим трюком. Это действительно была сверхъестественная сила. Но это была не самая привлекательная вещь для Роланда. Во много раз ослепительнее, чем пламя, был взгляд Анны. пока она смотрела на кончики пальцев глаза, как прозрачная вода озера, отражали пламя, так как будто эльф запечатал в них сапфиры. Следы, оставленные тюремными пытками, то уже угасли. Хотя она редко улыбалась, лицо уже не было безжизненным. Что случилось? Ах, ничего. Рон заметил, что смотрел на нее слишком долго. Он сменил свой взгляд и покашлял. «Ну, тогда попробуй использовать его, чтобы расплавить железо». В последние несколько дней, кроме еды и сна, она всегда повторяла свою практику. Перед трудолюбивым энтузиазмом Роланд мог бесконечно краснеть от стыда, так как даже перед вступительными экзаменами в колледж он не так напряженно работал. Видимо, не понадобится много времени до тех пор, пока она полностью не овладеет своей силой, подумал Роланд. В дальнейшем от идей новых проектов могут быть установлены на повестке дня. В дальнейшем его идеи новых проектов могут быть установлены на повестке дня. Глава 10. Каменщик. На этой неделе погода была плохая, небо всегда было серым, настроение Карла ван Бейта было, как погода, мрачным до крайности. Гуляя по мокрой каменной улице, время от времени находились люди, приветствующие его. В этом городке Карл руководил школой. В Грейкасле те дворянские дети, кто имел талант, ходили в школу, посещали различные колледжи. Здесь он также преподавал для детей простых людей, поэтому в этом городке он имел высокую репутацию. «Господин Ван Бейт, доброе утро! Господин, мой сын вел себя хорошо? Когда вы свободны, Карл? Поехали на рыбалку вместе!» В обычное время Карл всегда улыбался и отвечал им, но сейчас он просто кивнул мне, сказав ни слова. Поскольку он был свидетелем казни Анны, в его глазах мир оказался ущербным. Можно сказать, что после его ухода из Грейкасла трещина в его сердце, кажется, увеличилась. Но он сознательно закрывал глаза. Он занялся работой, чтобы заглушить свою боль. И в определенной степени он даже улыбался студентам, чтобы закрыть эту трещину. А пока Анна не умерла, он думал, что мир не изменится. Но после виселицы трещина не только не исчезла, но и увеличилась. Что касается Анны, он вспоминал предыдущие полгода. Из более чем 30 детей в классе она не выделялась. С нормальной внешностью она была человеком немногословным, но было что-то, чем Карл был немного впечатлен. Это была ее страсть к знаниям. Неважно, что они учили, людей или историю, она все запоминала с первой попытки. Даже если это была скучная история и эволюция религии, ее всегда видели с книгой. Он видел, как юная девушка помогала заботиться об овцах своего соседа. Сидя на солнце, Анна внимательно расчесывала овец, нежно, как будто делала это с ребенком. Вспоминая эту картину, он мог хорошо помнить ее милую и счастливую улыбку. Неважно, что и как, он не мог думать о ней, как о странном и злом человеке. Позже произошел пожар в ее доме, и мать, к сожалению, скончалась, после чего она не вернулась в колледж. Он никогда не видел ее снова, пока неделю назад она не оказалась ведьмой и была повешена на городской площади. Одержимый дьяволом, грязный человек, злом, все бред. В его сердце он впервые усомнился в святой церкви. Он впервые усомнился в словах, что они говорили. Была ли Анна ведьмой, он не знал, но она никогда не обернется злом. Если бы незрелую девушку, необразованную и очень любопытную можно назвать злом, то административный персонал Грейкасла был прямиком из ада и слишком одержимым дьяволом. Для того, чтобы сэкономить несколько сотен золотых роялов, они намеренно крали камень, ведя к разрушению недостроенного здания театра, где скончались более 30 каменщиков из гильдии. Они были повешены, даже не он один. Наконец-то судья постановил, что бригадир Каменщиков был непригоден для работы. Он был наказан изгнанием. Каменщиков были вынуждены расформировать. И Карл, который знал настоящую историю, скрывался из виду и ушел из Грейкасла. Он ушел на запад, остановившись в городке Пограничный. Ему удалось создать колледж с большим количеством студентов. Он уже познакомился с новыми соседями. Он нашел новых друзей. Но преступления со стороны чиновников Грейкасла были всегда выгравированы в его сознании. Теперь он опять чувствовал, что мир насмехался над ним. То, что было злом, боги с небес действительно этого не видели. Последней каплей терпения была Нана. Нана и Анна не были похожи друг на друга. Можно было сказать, что они были полной противоположностью. Нана была очень жизнерадостная девушка, достаточно известная в школе. Она редко посещала занятия, а когда появлялась, она не обращала ни на кого внимания, только лежала в траве. Если бы вы спросили, что она делает, она захихикает, а потом ответит, что смотрела драку между кузнечиком и муравьями. Лицо Наны всегда было смешливым, казалось, что ее природа. Злой мир не имел ничего общего с ней. Но, по крайней мере, в колледже она всегда была счастлива и могла смеяться. Карлу даже стало любопытно, вдруг она никогда не плакала сам своего рождения. Еще два дня назад, когда внезапно пришла Нана с мрачным лицом, чтобы найти его. «Учитель, меня тоже повесят, как Анну!» Тогда он узнал, что его ученица Нана стала ведьмой. «Ах, разве это учитель? Иди сюда и помоги узнать, что там говорят». Карл почувствовал, как будто кто-то потянул его за рукав. Он посмотрел вверх и обнаружил, что прибыл на городскую площадь. Много людей стояло вокруг доски объявлений. Они кричали, что кто-то должен дать им знать, что случилось. Услышав имя Ван Бейт, каждый сознательно отошел с его пути. «Учитель, вы случайно пришли. Помогите нам взглянуть на это». «Ты прав изначально. Мэг должен был рассказать, но прежде чем рассказать, у него заболел живот, и он ушел в туалет. Но до сих пор не вернулся». Как всегда кивнув, он с улыбкой потом подробно объяснил, что написано на доске объявлений всем, кто слушал. Но сейчас Карл обнаружил, что это было невозможно. Улыбки и энтузиазм этих людей не были фальшивыми. Увидев это, ему становилось все более и более невыносимо показывать свою фальшивую улыбку на лице. Пост о казни Анны был помещен повыше, чтобы все это видели. Все весело осуждали это. Ты был ее убийцей. Он мог сказать это лишь в сердце. Твое поведение и страх убил ее. Карлу пришлось проглотить его чувства. Сделав глубокий вздох, он подошел к передней части списка объявлений. Принц призывает рабочих, чтобы помочь со строительством нового здания в городке Пограничный. Доступные места для всех видов деятельности. Но я также один из ее убийц, и в чем я должен их осуждать? Тот, кто говорил, что ведьмы зло, разве не я? У Карла был горький привкус во рту. Казалось, все, что о нем знали, это учение Святой Церкви. Я всегда думал, что хороший учитель, черт с ним. Дробильщик камня принимаются здоровые мужчины от 20 до 40 лет, оплата 25 бронзовых роялов в сутки. Мастер по раствору, нет ограничений по полу, от 18 лет. Он должен иметь опыт работы в кладке, оплата в 45 бронзовых роялов. Разнорабочий, требуются мужчины от 18 лет, оплата 12 бронзовых роялов. Нет, он должен был что-то сделать. Если смерть Анны невозможно было избежать, то, по крайней мере, он не сможет позволить умереть Нане. Карл слышал, как его внутренний голос кричал. Когда распустили гильдию каменщиков, ты не встал. Когда повесили Анну, ты не встал. Тебе нравится то, что произошло, когда ты просто будешь молча стоять, глядя на этого милого ребенка, когда она будет отправлена на виселицу. Но что он мог сделать? Мог ли он сбежать вместе с Наной из городка? У него была своя семья, которая пришла с ним из Грейкасла, просто когда стало жить лучше. Должны ли они уходить? Даже сама Нана из богатой семьи. Оставит ли она свое постоянное место жительства? Каменщик, пол и возраст не важен. Предпочтение дается людям, которые принимали участие в строительстве муниципальных зданий, таких как крепость или другие защитные сооружения. Ратуша. Набирает на длительный срок. Оплата 1 золотой роял. Дополнительное условие. Людям с богатым опытом и отличной эффективностью может быть предоставлена позиция чиновника. После прочтения извещения люди стали еще более шумными. Ежемесячная оплата в 1 золотой роял – это даже лучше, чем у крепостной кавалерии. Пойдешь, ты можешь построить крепость? Ты не только смотри на это, иди устройся на работу. Тогда будешь получать каждый день. Рассчитав все вместе, то ты бы получил не меньше, чем за охоту. На самом деле, когда идешь на охоту, можно потерять свою жизнь, а также заблудиться. Карл ван Бейт не обратил внимания на это. Он сосредоточился на печати и подписи на последнем объявлении. Это была подпись четвертого принца Роланда Уимблдона. Разве принц не знает, что демонические месяцы уже наступали? Для того, чтобы построить все, что он хочет, не самое хорошее время. Кажется, его высочество ничего не знает о строительстве. При условии, что он сам сможет стать камнетесом. Тогда бы он довел это до его сведения. Карлу внезапно пришла идея, возможно, через этот набор он сможет увидеть самого принца, верховного правителя в городке Пограничный. При этой мысли Карл проглотил рот слюны. Сможет ли он увидеть принца, сможет ли он убедить принца, что ведьмы не злые? Ходили слухи о его необычных идеях. Он имеет характер, отличный от других людей, и то, что он сильно ненавидит церковь. Может быть, он сможет это сделать. Он думал, что хотя Анну повесили по приказу принца Роланда, но все видели, что он не готов был это сделать. Самому принцу было всего около 20 лет. Он должен легче понять, что эти девушки были еще в брачном возрасте, как вдруг они становятся злыми и делают непростительные поступки. Конечно, была вероятность, что его, как помощника ведьмы, повесят вместе с ней. Закон церкви гласит, что те, кто защищает или умалчивает о ведьмах, следует считать теми, кто предал себя и стал учеником дьявола. Только принц, тот принц, который ненавидит церковь, может стать его последней надеждой, так как только он может объявить, что закон церкви — это только пустая трата бумаги. Карл молился в своем сердце. Хоть он и не знал, которому богу он должен был молиться, он закрыл глаза и помолился в надежде на благословение. В память о погибшей Анне, ради Наны, которая пока жива, и ради себя. Так что трещина в его сердце должна перестать раскрываться. Он решил рискнуть. Глава 11. Третья принцесса. Морской бриз стал холодным. Любуясь бескрайней поверхностью океана, Гарсия Уимблдон поглаживала своим волосом, запутанные ветром. Сожаление можно было услышать в ее голосе. Пришла зима, сказала она, оглядываясь на красивого мужчину за ее спиной, дав ему ответить. Хотя это юг, это не самые южные земли, только там люди не понимают, что уже зима. Зимой наш флот не может быть в порту. Океан только будет задерживать их. Не давай продвинуться ни на милю. Вот и в этот раз они должны уплыть. Женщина обернулась. Райан, сколько времени прошло с отплытия черно-парусного флота? 2 месяца и 4 дня, ответил без колебаний. Если ничего не случится, то они прибудут в порт Клируотор через 3 дня. Она засмеялась. Надеюсь, они смогут преподнести мне сюрприз. Райан посмотрел на женщину перед ним. Его сердце было наполнено эмоциями. В отражении осеннего солнца между ее седыми волосами можно было заметить следы серебра. Ее длинные узкие глаза были зелеными. Глядя на нее, можно было ощутить непередаваемое чувство угнетения. Из-за долгого пребывания на берегу ее кожа стала слегка шероховатой и не была больше белый, как у всех женщин из королевской семьи, но Райан не жаловался. В его глазах у Гарсии был темперамент, чтобы отбросить любую красавицу в тень. По сравнению с этим стадом идиотов из Грейкасл, она оказалась другой, а не дочерью короля Уимблдона III, настоящим гением. Она обладала мудростью и гордостью дворянки, однако не такой, как другие дворяне, которые неукоснительно придерживались здравого смысла. В этот момент она была даже похожа на простолюдинку, оторвавшуюся от обыденности, полной надежд, с чрезвычайно богатым духом приключений. Прятать золото в шкафу не имеет смысла, когда вы его не используете. Оно будет как обычный камень. Только когда вы его возьмете, оно сможет иметь ценность. Смысл в том, что трата не есть потеря. Пока вы его инвестируете, в награду получите еще больше. Об этом Райан по-прежнему глубоко помнил, когда она ему это рассказывала. По сравнению с теми дворянами, которые каждый день экономили и увеличивали количество своих золотых роялов, Райан почувствовал, что это был истинный путь. Поэтому он смело поставил свою жизнь под командование Гарсии, следуя за ней в порт Клируотор. После того, как они приехали сюда, Райан обнаружил, что недооценил третью принцессу. Это была не только ее философия. Она также была человеком действия. В центре ее плана был черно-парусный флот. И на пути ее амбиции не допускаются помехи. Уже 5 лет назад влияние Гарсии проникло в порт Клируотор, организацию и подготовку флота, а потом, как и ее отец, стала стремиться к позиции короля. Иными словами, даже на старте она уже была впереди остальных. «Давайте вернемся в комнату. Ветер становится более сильным», — сказал Гарсия. Ее дворец был расположен в порту Клируотор над естественной гаванью. Башня как дом выглядела защитником, дислоцированным на берегу. На вершине башни был круговой балкон, с которого можно было увидеть всю гавань с высоты птичьего полета, видеть, как приходят и уходят корабли. Сегодня, после 5 лет, деловой план в порту Клируотор начал формироваться. Через 6 месяцев должен был быть отправлен корабль. Кроме того, она уже получила доверие народа. Пока третья принцесса, казалось, была в хорошем настроении, Райан нерешительно спросил о своих больших сомнениях, что преследовали его все 3 месяца. «Ваше высочество, я не понимаю». Он закрыл дверь, оставив шум морского бриза. «Ты можешь говорить», — сказала она с улыбкой. «Как вы им смогли все это предвидеть? Прежде чем король объявил королевский указ, он думал, что это невозможно, чтобы ее отец Уимблдон III сказал ей заранее. Но даже после раздумий он не решил этот вопрос. Все знали, что второй принц был самым ценным наследником короля. Приказ короля был специально подстроен под него. Это можно было увидеть, поскольку второй принц получил земли города Валенсия. Она смогла догадаться до этого самостоятельно, более того, начать разрабатывать свой план 5 лет назад. Бог ты мой, ей же было всего 18 лет. Предвидеть? Она заманчиво посмотрела. Ты считаешь меня ведьмой? У меня нет такой возможности. Но, кроме того, я не знала, что мой отец объявит королевский указ, прикладывая путь своему заветному второму сыну. В самом деле нет никакой связи между королем и моим планом. Нет никакой связи. Когда Райан это осознал, его рот открылся все больше и больше. Видя выражение недоверия на лице Райана, Гарсия улыбнулась. «Не говори мне, что я должна была бы ждать, когда мой отец скажет мне бороться за трон. Была бы у меня тогда возможность бороться за него. В конце концов, кто определяет, кто будет сидеть на троне Грейкасла? Я думала, ты понял мой план, когда увидел черно-парусный флот». «Так вот почему», — пробормотал Брайан, — «этот флот не только для битвы за трон. Этот флот третьей принцессы мог выходить из порта и грабить другие города и соседние страны. Кроме того, третья принцесса призвала людей выйти в море и вступить в ее черно-парусный флот. Она обещала, что вся добыча будет собственностью капитана судна. Порт Клир-Отор никогда не будет собирать налоги за это. Этот шаг принесет ей огромное богатство, так что она приказала флоту плыть на юг и грабить любое судно, встретившееся на пути, а также жителей южных поселений. Эти меры были не только ради наживы. Она не брала награбленного, чтобы отстраивать город или расширять торговлю. Она просто вложила все обратно в верфь, чтобы строить новые корабли. За последние несколько лет она завербовала большое количество опытных моряков, свирепых воинов и охватила умы и сердца людей. Если бы она не смогла регулировать это, всех, кто участвовал в ограблениях кораблей и деревень, отправили бы на виселицу. Лучший в управлении своей территорией сможет принять престол Грейкасл. Нет, Райан теперь знал, что для того, чтобы сидеть на троне, она должна иметь много кораблей и солдат. Тогда она могла бы плыть по реке Сан-Вань и оказывать давление даже на город Валенсия. «Вы знали, что вам дадут порт Клир-Отор. Можно подумать, что это было неожиданно. Увеличивать свои дела в этом месте». Гарси пожала плечами. «Изначально это была церковь, и кто пытался меня обмануть. Связано с церковью, видим, что эта напарница всего ничего больше не сказала. Райан также не решился спрашивать. Но он знал, что если бы Гарсия не пришла в порт Клир-Отор, это место подчинилось бы ее воле. Оставь эти вопросы в стороне. Она налила себе чашку черного чая. Маленький трюк до этого не удался. Ах да, Райан поспешил привести свои мысли в порядок. Есть только новости из городка Пограничный. Они сообщили, что принятие пилюли не удалось. Из других мест новостей нет. Новости означают, что они были убиты моими братьями. Нечего удивляться, изначально они были шахматными фигурами, которые легко организовать и использовать их, чтобы тянуть время. Однако, она сменила тему, другие провалы были ожидаемы. Я не думаю, что даже четвертый брат будет в целости и сохранности. По правде сказать, я немного разочарована. Тайра написала в секретном сообщении, что принц, конечно, употребил ее, но... А вот и причина смерти старого Роланда. «Неудача — это провал. Я не хочу слышать отговорки», — прервала его Гарсия. «Скоро будет время демонических месяцев. Наш прекрасный брат пойдет искать убежище в крепости Длинной Песни, да? Когда звери нападут, боюсь, ему придется остаться на это время в замке. Передай ей, чтобы она не упустила эту возможность. Я бы хотела увидеть, как богиня удачи снова встанет на его сторону». «Да, ваше высочество, иди». Гарси махнул рукой, и когда Райан собирался уйти, принцесса снова позвала его. «Насколько я помню, пилюля была куплена у мастера алхимии, верно?» Райан кивнул. «Что он сказал, когда таблетка была бесцветной и безвкусной, тает в воде при попадании в рот? Излечиться будет невозможно. Он гарантировал, что это были его последние алхимические достижения». Гарси зевнула. «Повесить его».